Глава 5. Как так получилось, что здесь еще есть воздух? Закончив с пациентом, Лиза поднялась на ноги и настороженно огляделась. Аварийное красноватое освещение грузового отсека пугало ее. Оно мерцало от перепадов напряжения, напоминая из-за этого отсветы пожара. И Лиза то и дело оборачивалась через плечо, ожидая увидеть там языки пламени. Очевидно, взрывами повредило не все переборки. Часть помещения осталась герметичной. Такер тоже осматривал склад. Трюм был просторный и почти пустой, лишь на треть заполненный металлическими ящиками с грузами. Что в контейнерах? Он повернулся к Келдышу, и тот неопределенно повел головой. Научное оборудование, строительные материалы, припасы, много разного. На станции планировали развернуть активную деятельность. Несмотря на все старания Елизаветы, ученый тяжело дышал. Кислорода в воздухе было мало, и рана в груди сильно досаждала ему. «Есть у вас перечень того, что здесь и где хранится?» Так и разучал маркировку на ближайших контейнерах. «Есть, разумеется». Келдыш невесело усмехнулся. «В центре управления. У меня с собой его, увы, нет». «Ясно». Такер бросил коротко, не поворачиваясь. «Что мы будем делать теперь?» Непонятно, кому был адресован вопрос Лизаветы, командиру или ученому. «Пойдем дальше. Нам нужно попасть на наш корабль», — ответил ей Такер. «Но в других помещениях станции воздуха может не оказаться». Лиза потерянно развела руками. «К тому же Станислав Вениаминович не может идти, он очень слаб». «Нет, не может». Командир кивнул, все так же не оборачиваясь. Прекрасно понимая, к чему тот клонит, ученый слабо улыбнулся Лизе и проговорил нарочито бодрым голосом. «Я останусь здесь. Здесь есть воздух». «Но его мало!» Лиза возмущенно нахмурилась. «Система циркуляции не работает, уровень кислорода падает. Скоро здесь нельзя будет дышать». «К тому времени вы уже вернетесь с помощью». «Да, командир Такер». Келдыш перевел взгляд на Майка, и тот утвердительно кивнул. «Разумеется». «Но мы не можем вас тут бросить!» Лиза искренне возмутилась. Но, видя улыбку Келдыша и равнодушное спокойствие Такера, растерялась. «Ведь не можем?» Прозвучало почти как вопрос. «Лизи, иди осмотри контейнеры с той стороны. Быть может, в них найдется подходящее оборудование, и тогда мы сможем взять профессора с собой». Такер махнул рукой в дальний конец отсека. Лиза неуверенно шагнула туда, куда он указывал. «А ты?» — с сомнением нахмурила брови. «А я смотрю с этой». Такер нацепил свою фирменную пластмассовую улыбку, и на сей раз Лиза не удержалась от кривой гримасы. Тут же, застыдившись всплеска эмоций, она отвернулась и поторопилась туда, куда ее отправил командир. Она шла среди металлических контейнеров, больших, маленьких и огромных, высотой в 2 ее роста и даже больше. Девушка честно изучала маркировку каждого из них, пытаясь найти хоть что-то, что могло бы им помочь. Как назло, часть контейнеров была обозначена какими-то специфическими символами, значения которых она не понимала, а часть и вовсе не была промаркирована. И вновь среди нагромождения ящиков Лизе мерещились страшные тени. За каждым поворотом ее словно ждало притаившееся чудовище, и каждый раз, заглядывая в очередной проход между коробками, она замирала от страха. Жути добавляло шуршание помех в камлинке. Лиза попыталась выключить передатчик. Все равно внутренняя связь не будет работать еще несколько часов минимум, пока не улягутся помехи после взрыва плазменного реактора. Однако сколько Лиза не щелкала по иконке выключения на экране управления, шипение не утихало. «Лизонька». Помехи сложились в слово. «Что?» Девушка вздрогнула и принялась вертеться вокруг себя. «Кто здесь?» Она вытащила из фиксатора на поясе фазерный пистолет, который отдал ей Такер, и непослушными пальцами сняла его с предохранителя. «Выходите по-хорошему, или я буду стрелять!» Девушка пригрозила пустоте, и пустота ответила. «Лизонька». Лиза похолодела. Этот голос был так похож на голос Лучезара. «Лучезар?» Она спросила, чувствуя, что здравый смысл изменяет ей. «Это ты?» «Лизонька, нужна помощь». Голос пробивался сквозь ворох помех. Это было уже слишком. Лиза замерла на месте, пытаясь в неверном красноватом свете разглядеть того, кто разговаривал с ней через выключенный комлинг. Она боялась поворачивать голову, чтобы вдруг не столкнуться с ним лицом к лицу, потому лишь косила глазами по сторонам. И вот, на краю поля зрения ей померещилось движение человеческого силуэта. Силуэт шел в ее сторону бесшумной, мягкой походкой, держа оружие на изготовку. «Лизонька, осторожно!» Лиза приглушенно вскрикнула от страха, резко развернулась в сторону приближающегося силуэта и нажала на спусковой курок фазера. Несмотря на пятерку по стрельбе, Лиза промахнулась. Горячий красный луч впился в металлический контейнер, оставив на нем черное оплавленное пятно, а Такер перекатом через плечо ушел из-под выстрела. «Лизе, это я, не стреляй!» Командир спрятался за ящиком и теперь осторожно выглядывал из-за него. «Что с тобой, детка? Это же я, Майк Такер!» «Майк?» — Лиза спросила недоверчиво. «Это ты звал меня?» «Конечно, я звал тебя, глупая!» Видя, что девушка и не думает опускать пистолет, Такер решил подыграть ей. «А ты кого услышала? Здесь есть кто-то еще? Сканер никого не видит». Лиза шумно выдохнула и опустила оружие. «Нет, Майк, мне показалось». «Опять показалось?» Командир осторожно выбрался из укрытия. «Тебе часто стало казаться. Ты хорошо себя чувствуешь?» Лиза кивнула. Такер был прав. Ей стала мерещиться всякая чертовщина, а в сочетании с навязчивыми страхами всему этому было одно название. Синдром Никольского Дорна или космический психоз. Эпизоды этого заболевания время от времени случались у совершенно психически здоровых людей, даже у подготовленных профессионалов. Временное помутнение рассудка во время пребывания в космосе. Появление навязчивых и идей, и голосов в голове, которые заставляли людей совершать странные поступки, иногда курьезные, а иногда смертельно опасные. Причины возникновения этого синдрома до сих пор не были выяснены, ввиду спорадического характера его проявления и сложности диагностики непосредственно в момент возникновения. Девушка крепко зажмурилась и потерла виски. «Да, я просто устала, не была готова к такому». «Ты бы фазером не махала так, детка». В один прыжок Такер приблизился к девушке и забрал у нее из рук оружие, рукояткой которого она так легкомысленно терла голову. Командир вернул фазер на предохранитель и, чуть подумав, убрал фиксатор на своем поясе. Еще мгновение колебания, и он решительно притянул Лизу к себе, осторожно приобняв девушку за плечи. «Ну что ты, маленькая, испугалась?» Хоть Лиза не была юной девушкой, но за счет худобы и маленького роста выглядела моложе своих лет. Хорошенькая, с ладной стройной фигуркой, шикарной русой косой почти до пояса и светлым открытым лицом, она вызывала интерес у многих мужчин, в том числе сослуживцев. И Такер был первым среди тех, кто принялся ухаживать за красавицей, еще вчера бывшей невестой самого яркого красавчика и умницы в космофлоте Лучезара Горского, а сегодня так неожиданно вдруг ставшей одинокой. «Командир Такер, что вы делаете?» Лиза принялась было вяло вырываться, но ей пришлось признать, что рядом с Такером, таким сильным и уверенным в себе, ей становилось гораздо спокойнее. «Опять, командир? Опять на «вы»?» Чувствуя, что сопротивление практически сломлено, мужчина погладил ее по голове, поцеловал волосы на виске. Раз. Другой. Такер, это ни к чему сейчас. Совсем не вовремя. Девушка бормотала слова отказа, но сама все крепче прижималась к нему. Это никогда не бывает вовремя. Поцелуй меня, Лиззи. Командир чуть отодвинулся, выжидательно заглядывая Лиззи в глаза. Девушка смутилась под этим просящим взглядом, не решаясь ответить взаимностью. Она подняла руку и осторожно провела ею по короткому ёжику волос на виске мужчины, по свежей щетине на его щеке. Мгновение колебания и с явным усилием отстранилась, отвернув лицо в сторону. Такер разжал руки, выпустив столь желанную добычу. «Что, все еще жалеешь о нем? Его больше нет. Он лишь фантом в твоих воспоминаниях». Вместо ответа Лиза крепче сжала зубы, чувствуя, как глаза щиплет, а ресницы тяжелеют от соленой влаги. Но Такер не собирался отступать. Он тронул подбородок Лизы, заставив посмотреть на себя. Проговорил горячим полушепотом: «Я тебя никогда не брошу. Никогда не оставлю, слышишь? Не то что он. Всегда буду защищать тебя». «Хватит, командир Такер». Лиза прервала излияние мужчины. «Ситуация не благоприятствует любовным откровениям. Вы сказали, что нам нужно идти. Так идемте же. У профессора Келдыша очень мало времени». «Да». Раздосадованный отказом, командир зло поджал губы. «Времени мало. Идем». Уйти далеко они не успели. Едва пара спасателей приблизилась ко второму ведущему со склада шлюзу, послышался низкий утробный рокот, уже слышанный ими в шахте. На сей раз угрожающий звук сопровождался мелкой противной вибрацией и колебаниями в силе тяжести станции. «Похоже, что взрыв реактора опять нарушил устойчивость орбиты», — Такер выдавил сквозь зубы. «Хорошо бы, если бы Горскому и в этот раз удалось ее стабилизировать». «Как много надежд вы возлагаете на фантом, мистер Такер!» Слова Лизы прозвучали с издевкой, и Такер ответил ей хмурым взглядом. «Увы, но мне пока что больше не на что надеяться». Мужчина хмыкнул. Довольно быстро дрожь станции улеглась, и Такер вскрыл шлюз. В широком коридоре по другую сторону металлической двери тоже были свет и воздух, и хоть дышалось там тяжело, Такер решил пока обходиться без шлемов и экономить ресурсы скафандров. «Куда ведет этот коридор?» Лиза вертела головой, пытаясь отыскать указатели направления. «У тебя есть такой же план станции, как у меня». Такер недовольно проворчал, все еще досадуя на Лизин отказ. «Верно». Она остановилась, рассматривая интерактивную карту на предплечье своего скафандра. Такер тем временем ушел вперед. «Ты чего там застыла?» Он окликнул Лизу, которая все никак не могла сладить с экранчиком. Всегда до этого момента отлично работавший, он едва отзывался на ее прикосновение. По поверхности бежали помехи, не давая нормально рассмотреть изображение. «Сейчас электроника сбоит. Наверное, из-за шторма». И в этот момент экран полностью потух. Лиза от неожиданности застыла с растопыренными пальцами, не зная, как привести его в рабочее состояние. А мгновение спустя на черном фоне появились зеленые буквы. «Лиза». Девушка испуганно покосилась на Такера и повернула руку так, чтобы он случайно не увидел надписи на экране. Между тем ее имя пропало с экрана, а на нем уже горела другая надпись. «Ты нужна мне». И снова надпись пропала, тут же сменившись другой. «Иди в центр управления станцией. Одна». А мгновение спустя на экране замерцала подпись. «Лучезар Г». Затем все исчезло, и на экранчике снова высветился план станции. Сердце Лизаветы отбивало бешеный ритм, словно ей пришлось долго-долго бежать, она задыхалась. Такер, заметивший состояние девушки, поспешил вернуться за ней. «Лиззи, ты в порядке? Быть может, наденешь шлем? Здесь действительно тяжело дышать. Но Лиза отрицательно помотала головой. И не успев как следует подумать, выпалила. «Мне нужно в центр управления». «Зачем туда тебе?» Командир нахмурился. «Туда хорошо бы попасть Мысину, чтобы разобраться в причине сбоя. Но с ним нет связи». Придумать нормальную причину, зачем ей, космобиологу, в центр управления станции, Лиза не смогла. Такер продолжал. «Я доставлю тебя на корабль, возьму Мысина, запасное оборудование, и мы попробуем вернуть контроль над утренней звездой. А тебе следует немного отдохнуть в медблоке. Ты неважно выглядишь». Лиза не стала спорить и послушно последовала за командиром, то и дело сверяясь с планом станции на экране. Такер шел впереди и не чувствовал ее нервозности. А Лиза отсчитывала удары сердца и не отрывала глаз от экрана, чтобы не пропустить нужного места. Шаг, другой, еще немного. Но вдруг Такер замедлился и начал оборачиваться к Лизавете, почуяв неладное, и в тот же миг она решилась. Намереваясь сбежать от командира, она кинулась в сторону, туда, где, согласно плану, было ответвление от основного ствола грузовой шахты, и резко затормозила, натолкнувшись на закрытые шлюзовые ворота бокового коридора. «Лиззи, ты куда?» Такер отреагировал мгновенно и бросился следом. Лиза принялась судорожно клацать переключателями на панели управления дверью, но она не отзывалась. Схватилась было за ствол, чтобы отодвинуть его вручную, но в тот же момент в двери что-то щелкнуло, и она с натужным скрежетом поползла в сторону. Не дожидаясь, пока дверь откроется полностью, Лиза протиснулась в узкий проход и бросилась дальше по коридору. Такер, чертыхаясь, полез за ней, но он был сильно крупнее девушки, и для него там было мало места. Он использовал всю силу своих мышц и мощность сервоприводов экзоскелета, чтобы расширить проход, тратя на это драгоценные секунды. «Стой! Остановись, Лиззи, это опасно!» Он кричал ей вслед. А Лиза, сломя голову, мчалась по коридору, грохоча магнитными ботинками по металлическому полу. Очень быстро ей пришлось замедлить бег. Девушка задыхалась в тяжелой атмосфере без вентиляции, а надеть шлем заранее она не успела. И теперь уже некогда было возиться с его защелками. «Лиззи, черт!» Такер продолжал чертыхаться, пролезая через полуоткрытую дверь. В этот момент в двери снова что-то щелкнуло, и она принялась закрываться, невзирая на зажатого в ее створе человека. «Проклятие!» Такер взвыл уже от боли, застряв между металлическими панелями. Броня скафандра едва выдерживала натиск гидравлики шлюзовых дверей. Однако, закрывшись до состояния узкой щели, не дававший командиру возможности выбраться, механизм отключился. «Лиззи!» Такер едва мог дышать, пережатый шлюзом. Девушка обернулась на его крик, запнулась на ровном месте, но не остановилась. Только губы ее прошептали. «Прости». И она бросилась к следующему ответвлению, надеясь затеряться в недрах станции прежде, чем Такер сможет выбраться. Командир рычал, словно дикий зверь, пойманный в ловушку, пытаясь выбраться из металлического захвата. Тяжелые магнитные башмаки скребли пол, не оставляя на нем ни единой царапины. Сервоприводы экзоскелета жалобно повизгивали, пытаясь справиться с нагрузкой. Наконец Такер в отчаянии выдохнул и обмяк, совершенно без сил. Он задыхался в разряженной атмосфере грузового перехода, но не мог теперь даже нацепить шлем на голову. «Вот чертовка!» Он только прошептал себе под нос, и в этот момент ожил камлинг. «Командир Такер!» Радостный и ясно слышимый голос Мысина прогнал мрачные мысли командира. «Я восстановил нашу связь. Пеленгую ваши браслеты». Последовала заминка. «Вы решили разделиться с Лизаветой Петровной?» «Да, решили». Такер проворчал с мрачной усмешкой. «И я не могу зафиксировать сигнал от браслета мистера Смита и доктора Верховцева». В голосе программера радости было все меньше и все больше озабоченности. «Ясно». Майк процедил коротко и в последний раз с отчаянием рванулся из металлических тисков. и тиски разжались, выпустив свою жертву. Такер с наслаждением вздохнул. Пусть воздух был не свеж, но зато теперь он мог дышать полной грудью. «Где Лизавета Петровна Мысин?» Такер быстро пришел в себя и теперь выстраивал план дальнейших действий. Кир замялся. «Да не экай ты, а докладывай четко!» Такер вспылил, выплеснув обиду и злость на ни в чем не повинного юношу. «Простите». Мысин смущенно откашлялся. «Фиксирую сигнал браслета Елизаветы Петровны на инженерном уровне номер 16. Движется быстро, по техническим коридорам». «Можешь определить, куда она движется?» Последовала секундная заминка. «Я бы сказал, что к центру управления». «Ясно». Такер бросил свое любимое слово. «Так, слушай внимательно, Мысин. Я иду за ней, пока наша девочка не натворила чего-нибудь, но мне потребуется твоя помощь». Камлинг молчал. «Ты слушаешь меня, Мысин?» Командир постучал по микрофону. «Да, слышу вас отлично, командир. Со связью все хорошо». Тут же сокрушенно добавил. «Правда, отправить сообщение на землю у меня не получилось». «Хорошо, вместо себя оставишь конвея. Пусть следит за эфиром и предупредит, если вдруг получится связаться с землей. А сам бери штурмовой комплект, консоль и дуй в центр управления. Я там тебя встречу». «Нет, стой». Такер на мгновение задумался. «Иди лучше в мою сторону. Встретимся по дороге». Молодой программер снова непроизвольно замямлил. «Есть, сэр». «Можешь взять с собой Штерна в качестве подкрепления». Уловив страх в голосе юноши, Такер попытался приободрить его. «Берта возится с системами корабля. Нас сильно потрепало во время взрыва. Только ее стараниями корабль еще в рабочем состоянии». Такер вздохнул. «Ясно. Значит, тебе придется идти одному. Возьми оружие. Надеюсь, ты умеешь пользоваться фазерной пушкой». В голосе Кира послышалась обида. «Ну, разумеется. У меня пятерка по стрельбе». «По мишеням в тире». Такер закатил глаза. «Собрались тут одни отличники. Ладно, оружие — это на крайний случай. Мне нужны твои мозги. Стрелять я и сам умею. Твоя задача — как можно быстрее встретиться со мной». «Быстро не получится, командир». Мысин говорил длинными сложными фразами, чем вызывал все больше раздражения у Такера. «Коридоры, ведущие от корабля непосредственно в центр управления, разрушены взрывом. Придется идти в обход». «Значит, поторопись». Такер процедил сквозь зубы и взял фазер на изготовку.